Серая стая. Меня разбудила сестра. «Пора вставать, братишка. Сколько можно дрыхнуть?» Я разлепил веки и посмотрел на часы. Была половина пятого вечера. «Чего так рано вставать? В бескрайнем мире темнеет только в 9, а мне до работы ехать всего 1 час. Вот к 8 бы и будило». На самом деле я уже практически выспался. Ворчал просто из вредности. И сестра это прекрасно понимала. Я спустил ноги на пол и стал озираться в поисках вечно куда-то исчезающих носков. Валерия подъехала на инвалидном кресле и открыла ящик шкафа. «Твои носки я кинула в стирку. Возьми новую пару». Кстати, сегодня снова хозяйка приходила. Настойчиво напоминала про 3-месячный долг за квартиру. И еще я продала всех наших персонажей в королевствах меча и магии. Вышло на 580 кредитов. Можно, в принципе, за 1,5 месяца отдать ей долг. Хватит и за 1 месяц пока. Нам ведь тоже нужно на что-то жить. Перечислю ей сегодня, чтобы на время отстала. Ты у меня умница, Лерка. Узнала что-нибудь про вампиров в бескрайнем мире? Сестра явно погрустнела. Подкатилась к компьютерному столу и достала исписанный аккуратным почерком лист. Вот все, что нашла. Когда-то вампиров в бескрайнем мире было достаточно много, причем как НПС, так и живых игроков. В самые первые месяцы игры был очень популярен режим переселения. Люди с кораблей высаживались на новые неизведанные земли, строили первые крепости, потом зубами держались за эти плацдармы, отбиваясь от непрерывных атак легионов нечисти и нежити. Маркетологи бескрайнего мира тогда удачно сыграли на патриотизме, сумев привлечь в новую игру миллионы геймеров. Я видела рекламные постеры 3-летней давности. «Человечество в опасности, речь идет о выживании людей как вида, твой клинок поможет сохранить нашу расу». Да, помню. Сам попробовал играть в бескрайний мир, привлеченный как раз подобной рекламой, согласился я. Так вот, брат, вампиры тогда считались одной из главных угроз для человечества, и существовало множество квестов на их уничтожение. В частности, люди-паладины многих школ обязаны были убить хотя бы одного вампира для прохождения какой-то там очередной инициации. Но вот чего разработчики тогда не учли, людей стало слишком много, и вампиров на всех не хватило. Игроков-вампиров выслеживали и просто не давали играть, непрерывно убивая и не позволяя уйти с точки респауна. Целые толпы из сотен и даже тысяч игроков собирались в ожидании возрождения вампира, чтобы успеть первым его убить. Было много жалоб, поэтому разработчики убрали возможность игры за вампиров, а уже имеющимся дали возможность сменить расу. Я нашла интервью годичной давности с одним из директоров корпорации «Бескрайний мир», в котором тот официально сообщил, что игроков-вампиров осталось всего 14, и все они тщательно скрывают свою истинную сущность, так как прекрасно понимают, чем грозит раскрытие. «А НПС-вампиры?» — уточнил я, одеваясь. «Их оставили, вот только сделали очень редкими и хитрыми. Их очень трудно обнаружить. Поэтому и задания на вампиров не исчезли, их просто сделали необязательными и с очень щедрой наградой из-за трудности закрытия. Насчет НПС сказать вообще трудно. По игровой механике убитый НПС умирает навсегда, поэтому обнаружение и уничтожение кем-то НПС-вампира никак не поможет остальным желающим получить столь ценный трофей. Все мне стало понятно». Я не ошибся, когда посчитал, что информацию о своей темной сущности нужно скрывать. Вот только сильно недооценил масштабов проблемы. Возможно, это может показаться странным, но в нашей сыгранной паре именно младшая сестра была мозговым центром во всем, что касалось компьютерных игр. Для меня игры оставались просто развлечением и способом подработки. Сестра же всей душой жила виртуальными мирами, с огромным удовольствием разбираясь в мануалах, системах магии и крафта вещей, решая за нас двоих встречающиеся в играх головоломки, продумывая пути развития всех наших персонажей и линии их поведения. Она и реальную жизнь воспринимала скорее как некую виртуальную реальность с хорошей графикой, но ужасно занудным сюжетом. Когда-то я сам прививал сестре интерес к виртуальным играм как альтернативу черной апатии, уступал в спорах и позволял делать за нас обоих принципиальные решения. Маленькая девочка ценила мое доверие и со всем усердием и тщательностью разбиралась в ситуации, выдавая готовые варианты решения. Иногда предложенные сестрой решения казались мне спорными, но неизменно Валерия оказывалась права. Вот и сейчас, поднимаясь по гранитным ступеням к главному входу небоскреба бескрайнего мира, я снова и снова прокручивал в голове сказанное сестрой. «Ловкость и восприятие ты и так хорошо прокачиваешь навыками. Сила, интеллект и телосложение важны, но для твоего персонажа все же вторичны. Так что жертвуй ими, как бы страшно это ни звучало. Сосредоточься исключительно на харизме. Именно туда вкладывай все получаемые очки характеристик». Я поднялся по лестнице, прошел через вращающуюся дверь в громадный холл и остановился перед турникетом. Прислонил полученную вчера магнитную карточку к считывателю, но загорелся красный свет, и раздалось мерзкое жужжание. Отказ? Я попробовал пройти снова, но с таким же результатом. Меня не пропускают на работу? Но почему? Я подошел к окошку охраны и рассказал о неработающем пропуске. Мрачный накачанный громила взял у меня пластиковую карту и вбил ее номер у себя на терминале. «Твой ключ заблокирован. Доступ к верткапсуле тоже. Твой персонаж забанен. Директор Александр Лавриус приказал проводить тебя в его кабинет сразу, как только ты появишься». У меня просто сердце остановилось. Неужели я не прошел испытательный срок? Сколько было планов связано с бескрайним миром, а меня отстранили от работы после первого же дня? В самом мрачном расположении духа я поднимался на 44-й этаж, где находилась дирекция специальных проектов. Кабинет Александра Лавриуса я заметил еще издали. Возле двери директора стояло несколько человек, среди которых я узнал и тех тестировщиков, с кем вчера заполнял анкеты в зале. Двери директорского кабинета открылись, и в коридор со слезами на глазах вышла та самая немолодая женщина-бухгалтер, которая вчера не захотела становиться дриадой. Обведя собравшихся мутным взглядом, она прокомментировала. «Я еще вчера поняла, что эта работа не для меня. И даже хорошо, что это обнаружилось сразу же в первый день». Дверь директорского кабинета открылась. Вышел толстый очкастый парень. Если я правильно помнил, именно он предлагал другим поменяться на тролля звездочета. «Кто-нибудь смог понять, как цепь с руки нужно снимать? Ее же не порвать никак! Я весь день промучился с этим браслетом на руке, пока меня не остановили и не сказали вылезать из капсулы!» «Ты же тролль! У тебя регенерация лучшая среди всех других рас! Отгрыз бы просто себе руку, и через час с новой бы уже ходил!» Предложил ему я, на что толстяк раздраженно ответил. «Откуда я должен был понять, что у троллей есть регенерация?» Я не стал ему объяснять, что такое должен знать любой, даже самый начинающий игрок. И вообще, как он собрался играть за тролля, если даже не удосужился почитать информацию про особенности своей расы? Понятно, что корпорация отсеивает подобных неудачников. Вот только почему я угодил в их число? Над дверью директора загорелась лампа с надписью «Свободен». Но никто из столпившихся в коридоре не решался входить. Тогда я, наплевав на живую очередь, вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Александр Лавриус сидел за массивным старомодным столом и с высоты 44-го этажа сквозь огромное во всю стену окно наблюдал за вечерним городом. «Вызывали, господин директор?» Я постарался, чтобы в моем голосе не было робости. Мужчина развернулся на вращающемся кресле, долго рассматривал меня внимательным изучающим взглядом, потом вопросительно посмотрел на свою ассистентку. Та торопливо подала своему начальнику папку и прошептала еле слышно. «Это как раз тот вампир». На лице директора появилось понимание. Он указал мне на стул, сам же открыл папку с досье. «Итак, Тимур. Ты откровенно солгал при приеме на работу, утверждая о том, что не играл ранее в бескрайний мир. Разговор пошел в самом нежелательном для меня направлении, и я дерзнул перебить своего начальника, так как все равно терять мне было уже нечего». «Никак нет, господин директор. Я не лгал. Во время собеседования я действительно понятия не имел, что то сырое, недоделанное убожество, которое я запустил 3,5 года назад, и было бескрайним миром. На какой-то очень ранней стадии. Продукт настолько далеко шагнул вперед за прошедшее время, что современный бескрайний мир у меня даже не ассоциировался с той недоделкой. Собственно, об этом я уже написал и в социальной сети, и на созданном сегодня своем канале видеохостинга, на котором начал рекламировать игру за расу гоблинов». «Что, правда?» Александр Лавриус разблокировал экран компьютера и запустил поиск. «Да, есть созданный сегодня канал. Подписчиков нет, и всего один 5-минутный ролик. Не густо!» «Пока что я рассказал своим будущим подписчикам, что после 6 лет игры бросил ККМ и нашел для себя более интересный игровой мир. Расписал во всех деталях свою первую неудачную попытку игры и историю получения столь необычного короткого имени персонажа. Это я сделал для того, чтобы зрители не заподозрили связь с корпорацией». «А вот это действительно правильное решение, Тимур», – перебил меня директор. «Отношение сотен миллионов обычных игроков к игрокам-сотрудникам корпорации далеко не всегда позитивное. Кто-то видит в них способ вывода игровой валюты и всячески пытается подкупить. Другие жалуются на чрезмерно быструю прокачку наших сотрудников и подозревают, что те используют внеигровые методы, закрытые для обычных людей базы уникальных квестов и спрятанных сокровищ, а то и просто рисуют себе нужные показатели характеристик. Это, конечно, чушь, но в любом случае принадлежность к корпорации лучше скрывать». Директор замолчал и уставился на меня. Я же воспользовался моментом и продолжил рассказ. «Поскольку из-за специфики расы вампиров я не всегда могу заходить в игру в светлое время суток, я думал использовать это время как раз для монтажа интересных видеофрагментов для своего канала. Материалов за первый игровой день, точнее ночь, накопилось более чем достаточно. Необычный способ освобождения от цепи, палуба галеры и спуск лодки, убийство разводилы тронга-ныряльщика, опасный путь через ночной лес, стая волков, изготовление собственного оружия именно под свою расу, охота на плюющуюся ядом утку. Если их хорошо смонтировать и озвучить, должно получиться интересно для зрителя». Александр Лавриус задумчиво повертел в руках папку с моим досье и отложил в сторону, не в стопку других. У меня отлегло от сердца. Похоже, мое увольнение пока что откладывалось. «Хорошо, Тимур, твои объяснения меня вполне удовлетворили. Я прикажу снять блокировку твоего персонажа, пропуск тоже будет восстановлен. Жду от тебя уже к завтрашнему дню качественных материалов по расе гоблинов. Только учти две важные вещи. Первое. Зрителям будут неинтересны только ночные сюжеты. К тому же это вызовет ненужное подозрение. Чтобы избежать раскрытия своей тайны, твой персонаж должен активничать и в светлое время суток». «Но как, если солнце меня мгновенно испепелит?» «Светлое время суток не обязательно означает солнце. В нашей игре бывают пасмурные дни, туман и дождь, максимально используя эти возможности». «Второй момент, который стоит учитывать. Ты сильно отстаешь в прокачке от среднего показателя. Игроки, выбирающие традиционно хорошо изученные пути, к концу первого дня обычно имеют 11 уровень, а к концу второго дня уже 16. Поэтому, как бы интересно ты не рекламировал альтернативный путь, новички все равно будут сравнивать прежде всего скорость роста персонажа. Людям ведь хочется всего и сразу». «Надеюсь, ты уже продумал, как будешь набирать опыт своим травникам, не способным нормально в солнечные дни собирать растения». Я коротко кивнул, не собираясь сейчас расписывать перед начальником все детали плана прокачки. «Вот и отлично. Кстати, забыл сразу сказать, у нас в корпорации принято выплачивать небольшие премии тем, кто нашел в игре что-то новое или обнаружил ранее неизвестный баг. Тебе полагается сразу 2 такие премии – за способ освобождения от цепи и за найденную ошибку при смене профессии у гоблина. В сумме выходит 200 кредитов. Можно на банковскую карту, можно в виде 2000 монет в игре». «На банковскую карту, если можно», – ответил я, и голос от волнения даже сорвался. Пришлось повторить свою фразу. «Насколько своевременно? Мне как раз нужно было вносить на свой счет деньги, чтобы банк не заблокировал карточку». «Просто чудесно!» «Хорошо, до конца дня перевод будет осуществлен. Может, у тебя есть вопросы по работе?» «Да, господин директор. Я не смог найти на форумах по игре ответ на следующий вопрос. Если меня просто из неприязни к гоблинам или по другой, не связанной с вампирами причине, убьет игрок, у которого имеется давно висящее задание на уничтожение вампира, будет ли его квест закрыт?» Директор задумался. «Мне кажется, абсолютно нелогично, если тайна вампиризма может быть столь легко раскрыта. На мой взгляд, для закрытия квеста на уничтожение вампира нужно предварительное срабатывание программного триггера, отвечающего за обнаружение этого самого вампира. Иначе квест на поиск нежити в деревне игроки станут выполнять уничтожением всех поголовно жителей. Ладно. Возвращайся к работе, а моя ассистентка выяснит у программистов ответ на твой вопрос. Закончил с обработкой видео я только в 8 вечера. Да, пришлось повозиться, зато без лишней скромности скажу, что получилось неплохо. В 15-минутном ролике удалось передать атмосферу обреченности на Орочьей галере. Буйство океана, ярость боя с наядой, жуть ночного леса. Все это было озвучено и прокомментировано мной в ироничном стиле. Я открыто указывал зрителям на свои ошибки и упущенные возможности. Досталось моему ушастому также за косноязычие и туповатость. Разместив ролик в сети, я наконец-то был готов продолжить игру. Распределив накопленные очки характеристик, я смотрел полученный результат. Имя: Амра. Раса: гоблин-вампир. Класс: травник. Опыт: 1280 из 1800. Уровень персонажа: 6. Количество жизни: 57 из 57. Очки выносливости: 45 из 45. Характеристики: сила S 7.7, ловкость L 8.17, интеллект I 5.5, телосложение T 9.9, восприятие V 3.10, харизма H 8.9. Нераспределенных очков: 2. Основные навыки: выбрано 4 из 4. Травоведение: ВЛ 3. Торговля: ХИ 1. Алхимия: ИЛ 1. Уклонение: ЛВ 5. Вторичные навыки: выбрано 4 из 4. Скрытность: 6. Вуаль 2. Акробатика: 2. Экзотическая: 2. Что бы там директор ни говорил про отставание в развитии, я гордился своим ушастым Амрой. Также мне нравилась его новая внешность. Сестренка днем постаралась, нарисовав для гоблина умилительную зеленую рожицу, которая у встречных игроков должна была вызывать лишь улыбку и уж точно не ассоциироваться с опасностью и вампирами. Я уже загрузил эту картинку в игру и подтвердил, что желаю сменить внешность своего персонажа. 2 свободных очка характеристик, по совету сестры, сразу же вложил в харизму. Итак, начиналась моя вторая игровая ночь, точнее, еще вечер. Едва закрыв крышку вирт-капсулы, я оказался на топчине внутри сруба под слоем тяжелых вонючих шкур. Осторожно высунув голову, я осмотрелся. Вечерело. Солнце уже скрылось за горизонтом, сквозь окно-бойницу были видны лишь подсвеченные розовым облака. Что же, палящее солнце мне уже не грозило, можно было приступать к игре. Что мы имеем? Первое, на что я обратил внимание, пропало темное кровавое пятно в центре комнаты, а пол еще хранил следы влажной уборки. Неужели сестра постаралась? Затем я заметил, что мой гоблин голоден и, более того, хочет напиться крови. Я открыл инвентарь и скормил ушастому троглодиту мясо утки, утолив голод. Теперь настало время выпить оставленный специально на вечер крови, и можно будет заняться текущими делами. Что такое? Я непонимающе уставился на фиал с заготовленной кровью утки. Жидкость в нем застыла и сменила цвет на темно-бурый. Испорченная кровь. Мусор. Только этого не хватало. Я испуганно посмотрел на параметр утоления жажды. Шкала тревожно мигала красным на отметке 1 из 20. У меня меньше часа на то, чтобы напиться крови, иначе я потеряю контроль над собой. Срочно на охоту, пока не поздно. На карте совсем неподалеку от сруба виднелась отметка валерианны быстроногой. Вокруг лесной нимфы крутилось несколько красных отметок. Моя сестра ведет бой, нужно помочь ей. Но группа отметок продолжала равномерно смещаться в сторону сруба и находилась уже возле ограды частокола. Я выглянул сквозь окно. Рядом с сестрой по траве прыгали 3 громадных коричневых лягушки. Жаба бородавчатая, 7 уровень. Судя по тому, что нимфа вообще не опасалась этих тварей, это были новые петы мастера зверей. Я вышел на крыльцо. Жабы резко замерли, и после какой-то неразборчивой команды валерианы их отметки на карте сменили цвет с красного на зеленый. Все ясно. Сестра обозначила им меня как друга. «Привет, ушастый! О, смотрю, ты мордашку себе новую нарисовал. Это чтобы монстры не так уж сильно пугались тебя при встрече. Шучу. Тебе идет добродушная физиономия. Но чего ты днем не появлялся? Я тут от скуки уже измаялась. Всю местность вокруг дома исходила. Готов идти дальше?» Сестренка отыгрывала как раз то, о чем мы с ней договаривались днем. Как бы в случайном споре мы должны были принять решение пожить еще денек-два возле надежного укрытия. Но насколько несвоевременным оказался сейчас весь этот разговор. Мне требовалось срочно найти жертву для кровопускания. Но я постарался подавить свое раздражение и отвечал согласно плану. «Идти куда?» Я изобразил полное непонимание. «Дом быть. Крепко. Хотеть тут. Посмотришь, игра». В принципе, подросший интеллект позволял мне уже не коверкать слова, но мы с сестрой решили, что такая манера речи придает Амри некую уникальность и даже шарм, а кроме того, создает у постороннего зрителя иллюзию совершенно тупого первобытного существа. Иногда полезно бывает казаться глупее, чем ты есть на самом деле. Тогда возможный противник начинает тебя недооценивать. «Но что тут делать? Глухомань полнейшая, только лес да болото. Есть, правда, два поселка не так далеко отсюда. Один людской на севере, километрах в 7 отсюда, называется Камышанка. Я там сегодня была. Встретили меня настороженно, но за ограду пустили. Оказалось, делать там особо нечего. Домов 20 всего, даже своего кузнеца нет. Хотя лекарь там живет, который травы скупает. Тебе может быть интересно. А еще есть поселок гоблинов к юго-востоку, но туда я не дошла. Меня атаковали агрессивные представители твоей расы уровня так 60-го и быстро отправили на перерождение». Получено задание. Социализация. 1 из 3. Познакомьтесь с обитателями поселка людей. Познакомьтесь с обитателями поселка гоблинов. Класс задания. Цепочка. Групповое. Награда. 800 эксп. «Ой», сестра замолчала. То ли из-за возникшего сообщения в полученном квесте, то ли из-за появления крупного темно-серого волка у поваленных ворот чистокола. «Опять он! Да как же этот волк меня сегодня достал! Утром сожрал всех моих петов, а потом днем еще раз повторил это. И ведь ничего ему не сделаешь, он гораздо старше меня по уровню, и рядом еще 3 таких же бродят. Как же трудно раскачивать мастера зверей, когда вокруг кружат такие чудовища, а каждая смерть пета снижает ему 2 уровня. Хотя моя сестренка за сегодняшний день и успела прокачаться до 9 уровня, шансов справиться с матерым лесным волком 27-го у нее не было никаких. Дело шло к тому, что серый хищник снова безнаказанно полакомится ручными зверушками валерианы. Кстати, для меня волк отображался на карте зеленым цветом, означавшим дружелюбие. Эх... Была не была. Я пошел навстречу хищнику, который пока застыл в воротах, не решаясь заходить внутрь огороженной территории. Голодать? Лучше мясо кушать. Я кинул лесному зверю последний оставшийся от утки кусок. Но волк, скупо махнув хвостом, к предложенному мясу не притронулся и отошел. Зато в мою сторону потрусила матерая лесная волчица 22 уровня. Я сразу обратил внимание на огромный живот самки и ее набухшие соски. Судя по всему, волчица находилась на самом последнем сроке беременности и готовилась вот-вот стать матерью. Мгновенно заглотив лежащий на земле кусок мяса, она выжидательно уставилась на меня. Следом за самкой из леса гордой поступью вышли еще 2 матерых лесных волка 27 уровня. И сейчас сразу 4 зверя смотрели на меня голодными глазами. Получено задание. Накормить стаю. Класс задания. Редкое. Индивидуальное. Награда. Вариативно. Ух ты! Редкий квест с вариативной наградой, зависящий от способа выполнения задания. Весьма интересно. Итак, задача накормить 4 голодных пасти. «Нимфа, где жить жаба?» Спросил я у валерианы, стоящей на крыльце и готовой в любой момент юркнуть в дом. «Неподалеку, сейчас на карте отмечу. Лови. Только учти, жабы пугливые. Чуть что, сразу в воду ныряют». Игрок Валериана Быстроногая предлагает купить у нее карту местности. Цена. Бесплатно. Естественно, я согласился и открыл обновленную карту. Вот это да! А сестра-то сегодня времени зря не теряла. В радиусе не менее 1 километра территория вокруг сруба была уже детально исследована. Да и дорога в обе стороны тоже. Расположенный в 7 километрах поселок людей Камышанка тоже вошел в открытую область. Но дальше по дороге нимфа не пошла. В другую же сторону исследованная вдоль дороги область резко обрывалась километрах в 4 от нас. Там стояла поставленная от руки отметка «Опасно». Меня заинтересовали также сделанные сестрой отметки на карте «Пещера заходить пока не стала», «Поляна цветов», «Чье-то логово смердит ужасно», «Медная жила в скале» и, наконец, «Болото жаб 7-12 уровня». Отметив болото в качестве ориентира, я получил хорошо различимую метку, направление и дальность до цели – 830 метров. Подойдя к волку, с которым у меня было прокачано отношение до дружелюбия, я посмотрел ему прямо в глаза и проговорил. «Тут лягушка не кусать. Другой много-много жаба. Показать и приводить волки. Кушать все. Поехать». Волк понятливо посмотрел на меня и лег на землю. Я взобрался на спину лесного хищника и, указав рукой в нужную сторону, задорно прокричал. «Мы вперед! Стая! Охота!» Все четверо волков сорвались с места и помчались в указанном направлении. Я немного переживал за грузную волчицу, но она тоже уверенно держала заданный темп. Пришло приватное сообщение от сестры. «Скажи, как ты это сделал?» Отвечать я не стал, поскольку сам толком не понимал, как же мне удается общаться с волками. Уже через минуту стая достигла края огромного болота, и я приказал остановиться. Спрыгнув с волка, я проорал хищником, стараясь перекричать доносящееся с болота оглушительное кваканье. «Волки, ныкайся, камыш! Я приманка ходить! Приводить тут жаба! Вместе кусать!» Молчаливыми серыми тенями все четыре зверя разбрелись в разные стороны и скрылись в ближайших зарослях. Я же осторожно пошел вперед, заряжая стрелкой свое оружие. Далеко ходить не пришлось. За ближайшими кустами я увидел первую жертву. Жаба бородавчатая. 9 уровень. Огромная лягуха размером с взрослого добермана самозабвенно квакала, надувая пузыри по обеим сторонам щек. Меня она не замечала вплоть до момента выстрела. Нанесен урон 53. Попадание стрелы 59. Минус броня 6. Одна единственная стрелка снесла сразу треть жизни земноводному переростку. Будь жаба поумнее, она бы сообразила, что связываться со мной не стоит, несмотря на преимущество в уровне. Но земноводные в игре, как и в реальной жизни, умом не отличались. Я откатился в сторону, когда лягушка совершила прыжок и с громким хлюпаньем приземлилась на то место, где я только что стоял. Выстрел длинного липкого языка я предвидел, а потому легко увернулся и отбежал еще на несколько шагов от противника. Снова последовал прыжок на только что оставленное мною место и снова выстрел впустую липким языком. В принципе, я мог бы справиться с такой неповоротливой и предсказуемой тварью и сам, но решил не терять зря времени. «А то она! Хвать и кусь!» Появившиеся со всех сторон хищники мгновенно порвали добычу. Получен опыт. 58 эксп. Немного совсем опыта вышло, так как он разделился на пятерых. Но это ерунда, меня больше волновал лут с этой лягушки. Не обращая внимания на грозное рычание и оскал жадно давящейся мясом волчицы, я прошел к трофею с готовым пузырьком и успел набрать крови в фиал, пока волки окончательно не сожрали добычу. Кровь лягушки. Алхимический ингредиент. Получено достижение. Дегустация. 4 из 1000. Я сразу же выпил набранную кровь, отмечая для себя, что шкала утоления жажды поднялась лишь на 3 единицы, до 4 из 20. Это было совсем немного. То ли кровь полагалось пить прямо из жертвы, то ли жаба была не самым подходящим донором для вампира. Заметив, что мои серые напарники не оставили уже ни кусочка от добычи, я пошел за следующей жабой. Выяснив экспериментальным путем, что жабы уровнем менее 9 при попадании по ним испуганно ныряют в воду, безвозвратно унося мои стрелы в своих телах, я сконцентрировался на самой крупной особи. Жаба бородавчатая, 12 уровень. Я не стал выводить этого монстра на волков. Меня просто жаба душила, как бы каламбурно это ни звучало при охоте именно на жабу, делиться опытом с волками за этого поистине великолепного представителя класса земноводных. К счастью, увеличенный уровень моего противника нисколько не отразился на интеллектуальных способностях. Жаба вела себя столь же предсказуемо, как и меньшие экземпляры. Кроме того, я обнаружил, что лягушка быстро теряет меня из виду, если неподвижно замереть. После этого, как говорится, карта поперла. Не составило никакого труда расстрелять жабу издали стрелами и добить укусом вампира. Получен опыт. 640 эксп. Получены предметы. Лягушачье мясо. 5 штук. Еда. Лягушачья кожа. Самодельная стрела для духовой трубки. 9 штук. Получен 7 уровень. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 4% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Получена расовая способность. 10% сопротивления ядам. Здорово. А если учитывать, что я полностью утолил жажду крови 20 из 20, а в процессе боя еще и улучшил навык экзотическое оружие до 3 уровня, то вообще прекрасно. Подозвав своих серых помощников, я указал им на труп лягушки. 2 секунды, и на этом месте ничего не осталось. Волчица сыто рыгнула и подошла ближе, благодушно лизнув мне щеку своим перепачканным в крови языком. Выполнено задание. Накормить стаю. Теперь все 4 волка на карте отображались зелеными маркерами. Я ждал еще каких-нибудь плюшек за выполнение редкого квеста, но ничего больше не произошло. Разве что один из волков снова лег на землю, предлагая мне прокатиться. Неужели охота окончена? Жаль, если так. Я только-только вошел во вкус. Но волки с каждой секундой промедления проявляли все большую нервозность, и их тревога передалась мне. Едва я залез на спину серому хищнику, как тот стрелой рванул с места, прижав уши от панического страха чего-то неизвестного мне. Остальные волки не отставали ни на шаг. «Амра, хочу напомнить, что вот-вот наступит ночь». Одновременно с приходом сообщения от сестры со стороны оставленного нами болота раздался жуткий не то хохот, не то кваканье. Я испуганно обернулся. На той небольшой прогалине, где волки растерзали первую лягушку, сидело высоченное существо. Лягух зловонный патриарх. 42 уровень. Сразу же стала понятна причина тревоги моих серых знакомых. Я и сам полностью разделял их мнение и тоже желал оказаться как можно дальше от смертельно опасного по ночам болота. Через минуту волки высадили меня возле разломанных ворот ограды. Я спрыгнул на землю и понебратски похлопал по спине своего устало дышащего скакуна. Кстати, как бы теперь не перепутать его с другими собратьями? Раньше я отличал этого волка по цвету маркера на карте, но сейчас отметки всех лесных хищников были одинаково зелеными. Я попробовал сделать свою собственную подпись к отметке волка на карте. Это легко удалось. При этом и над головой волка проявилось данное ему имя – Акелла. «Тогда и других тоже назови», – предложила мне держащаяся на удалении нимфа, и я последовал ее совету. Рядом с Акеллой появились Белый Клык и Лобо, а безымянная самка стала Бланкой. Удивительно, но волки явно чувствовали какие-то произошедшие изменения в связи с этими именованиями, так как удивленно озирались и осматривали друг друга. «Ушастик, волки для меня стали желтыми, пропала их агрессивность», — крикнула удивленная лесная нимфа. «А какие они все же красавцы! Все как на подбор. Пожалуй, когда я перерасту их по уровню, то возьму себе в петы». Словно в ответ на эти слова из чащи леса донесся мерзкий, леденящий душу вой, переходящий в тявканье множества глоток. Волки дружно навострили уши и, глядя в темноту, встопорщили шерсть и оскалились. Получено задание. Защитить стаю. Класс задания. Редкое. Групповое. Обязательное условие. Бланка должна пережить ночь. Награда. 800 эксп. Дополнительное условие. Все члены стаи должны выжить. Награда. Вариативно. Меня пробрала дрожь. Как бы или что бы ни приближалось из темноты, волки просто панически боялись этого. Их страх передавался и мне. Я посмотрел на упавшую створку ворот. Эх, поднять бы ее и повесить обратно на петли столба. У вашего персонажа недостаточно силы для совершения данного действия. Необходимый минимум силы 200, чтобы поднять створку ворот. У вашего персонажа недостаточно ловкости для совершения данного действия. Необходимый уровень ловкости 200, чтобы повесить створку на петли. Все ясно. Починить ворота и таким образом оградить себя от ночных тварей не получится. Но если внешний ряд оборонительных сооружений не спасет, может, удастся уговорить волков укрыться в доме? Акелла, ходить дом! Самка, друзья вести! Дверь запирай! Уговаривать лесных хищников даже не пришлось. Один за другим волки направились к крыльцу и стали вскарабкиваться на ступени. Моя сестра первой укрылась в доме, я же сперва пропустил волков, затем зашел следом и запер за собой надежную дверь на тяжелый брус. Валерианна Быстроногая прокомментировала, стоя на самом верху ведущей на второй этаж лестницы и рассматривая серых дрожащих от страха зверей. «Пусть они останутся на первом этаже. Я там днем в берестяное ведро на кухне набрала воды. Пусть пьют, если захотят. Ты только на второй этаж их не пускай». Конец фразы нимфы утонул в раздавшемся со стороны двора жутком реве. Матерые волки, скуля от страха, словно маленькие щенки, поспешно отбежали от входной двери и забились на кухне в угол. Я осторожно выглянул в бойницу. По двору, внутри огороженной территории, ходило несколько высоких сгорбленных существ, передвигающихся на четырех длинных мохнатых лапах. Глаза тварей горели в темноте ярко-красным, рубиновым цветом. Волкодлак-убийца, 54 уровень. Меня и раньше не особо тянуло знакомиться с обладателями столь неприятного голоса, а теперь и вовсе расхотелось выходить куда-либо этой ночью. Сразу вспомнилось, что у меня в инвентаре до сих пор лежит куча разных трав с неизученными пока свойствами, да и прокачкой навыка алхимии давно пора было заняться. Пожалуй, я вполне мог найти для себя полезные занятия внутри деревянного сруба. Амра, мне пора уже выходить из игры. Судя по всему, сестра тоже рассмотрела чудовищ во дворе и не стремилась с ними близко общаться. «Давай завтра с утра сходим в поселок гоблинов. Тебя жители не тронут, а я буду как бы вместе с тобой. Нужно же нам квест на социализацию выполнить». «С утра? Неужели сестра забыла? Как я смогу пойти куда-либо под смертельным для себя солнцем?» Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, Валериана добавила. «Ветер гонит сюда тучи, кошачьи хвосты по всему небу. Завтра весь день будет пасмурно с дождем». Так вот, что она задумала. Ненастная погода действительно полностью меняла ситуацию. Это же просто здорово. Мне необходимо использовать каждую возможность для активности днем, чтобы моего гоблина никто не ассоциировал с вампиром. И дождливый день – прекрасный шанс прогуляться. Хорошо. Амра, быть защищай, нимфа. Я смотреть завтра ходить свой родич.